Или это будет чудесным сюрпризом? Мистер Гарднер тяжело вздохнул. Думаю, придется отнести его к разряду чудесных сюрпризов. Потом добавил, кто знает, как она к этому отнесется. Не исключено, что до последней песни и не доберемся. Витторио обогнул еще один угол, и вдруг раздались смех и музыка. Мы проплывали мимо большого, ярко освещенного ресторана. Все столики, как видно, были заняты, по залу суетились официанты, посетители шумно веселились, хотя в это время года от канала и веяло холодком. После безмолвия и темноты, которую мы покинули, вид ресторана вызвал неожиданную растерянность. Возникло ощущение, будто это мы неподвижно застыли на набережной, а сверкающая огнями лодка с праздничной публикой проплывает мимо нас. Я заметил, что кое-кто бросил взгляд в нашу сторону, но особого внимания мы не привлекли. Когда ресторан остался позади, я сказал: «Забавно. Вообразите, как всполошились бы все эти туристы, узная они, что в проплывшей мимо лодке сидит никто иной, как легендарный Тони Гарднер». Витторио, плохо понимавший по-английски, все же уловил смысл моей реплики и хохотнул. Но мистер Гарднер отозвался не сразу. Мы снова окунулись в темноту, продвигаясь по узкому каналу мимо тускло освещенных дверных проемов. И тут он обронил: «Дружище, вы родом из коммунистической страны, и потому вам не очень понятно, как тут все обстоит». «Мистер Гарднер, но моя страна больше не коммунистическая, мы теперь свободные люди. Простите, против вашей нации я ничего не имею, вы прекрасный народ. Надеюсь, добьетесь мира и процветания. Но вот что, дружище, я собирался вам разъяснить. Видите ли, раз вы оттуда родом, то вполне естественно до сих пор еще многого не понимаете. Точно так же и я многого не понял бы в вашей стране. Думаю, вы правы, мистер Гарднер». А вот сейчас мы проплыли мимо ресторана. Если бы вы подошли к посетителям и задали вопрос: «Слушайте, кто-нибудь из вас помнит Тони Гарднера?» Наверное, некоторые. Может быть, даже и большинство ответили бы, что да, помнит. Как сказать? Но при виде нашей гондолы, даже если бы меня узнали, разве это кого-нибудь очень бы взволновало? Вряд ли. Вилки никто бы не отложил, задушевных разговоров при свечах никто бы не прервал, да и чего ради. Подумаешь, какой-то там эстрадный певец из доисторической эпохи. Ни за что не поверю, мистер Гарднер, вы классик, как Синатра или Дин Мартин. У вас есть такие достижения, которые никогда не устареют. Куда там нынешним поп-звездам? Вы слишком добры ко мне, дружище. Понимаю, вы движимы лучшими чувствами, но сегодня вечером, особенно сегодня, не время надо мной шутить. Я собирался запротестовать, но что-то в голосе мистера Гарднера заставило меня замолчать. Мы продолжали плыть в безмолвии. Честно говоря, только тогда я начал раскидывать мозгами, во что, собственно, втянулся, и чем в итоге обернется вся эта затея с серенадой. В конце концов, дело я имею с американцами, кто его знает. Быть может, стоит только мистеру Гарднеру запеть, как миссис Гарднер высунется из окна с винтовкой и уложит нас на месте. Наверное, мысли Витторио крутились в том же направлении. Когда мы проплывали под фонарем на стене дома, он оглянулся на меня с таким видом, будто хотел сказать: «Ну и чудачину мы с тобой везем, верно, амико?» Но я никак на это не отозвался. Не желал я объединяться с ним и ему подобными против мистера Гарднера. Витторио убежден. Приезжие вроде меня только и делают, что обирают туристов, засоряют каналы и вообще до основания разрушают этот клятый город. Порой, если он не в духе, то клеймит нас как грабителей, обвиняет даже в насилии. Однажды я прямо его спросил, точно ли он распространяет о нас такие слухи, но он поклялся, что это сплошное вранье. Какой из него расист, если у него тетушка-еврейка, которую он обожает не меньше матери? Но вот однажды, когда я кротал время между выступлениями, опершись на мост в Дорсо-Дуро, внизу проплывала гондола. В ней сидели трое туристов, а над ними нависал Витторио с веслом и во всеуслышание проповедовал вот этот самый бред. С тех пор видится мы видимся, но товарищеского расположения он от меня не дождется. «Поделюсь с вами маленьким секретом», — вдруг заговорил мистер Гарнер, — «насчет выступлений. Как профессионал с профессионалом. Секрет самый простой.